Таинство причащения. Дорогая о Господи О. Получил ваше письмо. А ведь, наверное, в это живет без веры в Бога, полагаясь на свои слабые силы в этом бушующем невзгоде мире. И видит она, что борьба не по силам, и отчаяние охватывает ее. Первое, что вы должны сделать, это постараться В. причастить. Конечно, растолковав ей величие и необходимость таинства соединения с Богом. А после причастия можно и нужно подключать и врачей. И молитесь о В. Подавайте за нее почаще на литургию и научите молиться о маме и Н. Детская молитва чиста и легка в своем восхождении к Богу. Помоги вам, Господь. Дорогая о Господи А. Трудно входить в совершенно неведомый мир духовной жизни взрослому человеку, сформировавшемуся по другим нормам жизни. Да и враг не вдруг отстанет. Ведь те тяжкие смертные грехи, которые мы в свое время и не осознавали грехами, дали врагу доступ в душу и власти над ней. Вот почему вам разрешили причащаться так часто, и по этой же причине уныние и смятение, и всякая муть поднимаются в душе. Враг корежится, обжигается святыней, а вы все это ощущаете как сугубую тяжесть. Надо молиться и претерпеть как эпитимью. А в церкви-то ведь нет понятия работы, но есть послушание. И вот поэтому всякий делает то, и столько, сколько надо для дела, для церкви. Укрепи вас, Господь. Послесловие. А подруги и должны были отойти. Хорошо учиться быть одной, иначе молитве не научитесь. Жизнь коротка, а вечность беспредельна. Спасайтесь. Дорогая С. Если вы не будете своих чад причащать, то они при отличном состоянии здоровья будут живыми мертвецами. Без Бога и раньше-то жизнь шла кувырком, а теперь и подавно, когда враг получил свободу искушать и соблазнять людей, именно из-за того, что они не знают Бога. Прислушаться к совету врача за немощь вашу духовную надо. А значит, последовать совету священника, который говорит, что можно причащаться одной кровью. Хотя я тоже вам скажу, что частица тела Христова так мала, и что это уже совсем не хлеб, но тело, и страхование ваше вражье. Дорогой отец А, причащать с такой невозможной путаницей в голове и в сердце невозможно. Только необходимость пересмотра своих взглядов, связанная с запретом подходить к чаше жизни и соединяться со Христом, может отрезвить человека. Ведь мы не можем причащать больного, когда он не владеет языком своим и сознанием, а в данном случае она не владеет сознанием. Поработайте с ней и присмотритесь, как поведет она себя в связи с запрещением.